Глава 69. Иван. Сатановский вышел из терминала и радостно вдохнул морозный воздух. Сейчас он уже не чувствовал такого раздражения, как утром, когда вломился в чужую квартиру на окраине Челябинска. Иван даже усмехнулся, вспоминая испуганную рожу отца Марфы. Этот мужик ему никогда не нравился. Так себе. Ни рыба, ни мясо. Какая-то мелкая сошка, непонятно где, но дочерей своих вроде любит. Своего водителя Ваня решил не вызывать. Всё-таки выходной, поэтому, усевшись в первое свободное такси, Сатановский назвал свой адрес, и машина медленно тронулась, а потом и вовсе встала в очередь перед шлагбаумом на выезд с территории аэропорта. Разговор с мартышкой не выходил из головы Сатановского всю дорогу. То, с каким возмущением и отчаянием вопила Марфа о своей невиновности, заставляло ещё больше сомневаться в том, что именно младшая сестра срежиссировала этот водевиль. Ваня отдал флешку своим айтишникам, но те из-за большой загруженности ещё её толком не посмотрели. Сатановский их и не торопил особо. Зато вчера Ваня встречался со своим двойником. Парень согласился пообщаться только за деньги и с обещанием, что бить его не будут. Разговор оказался не очень информативным. Единственное ценное, что он узнал, так это то, что своего заказчика двойник в глаза не видел. Всё общение происходило через чат в соцсети, а деньги ему кидали с анонимного электронного кошелька. Тут Ване даже его спецы уже не были нужны. Он и сам понял, что взломать страницу мартышки и писать от её имени мог кто угодно. Например, тот же Игнат, который уже тогда появился на горизонте. Такси уже подъезжало к дому. Добрались они, на удивление, быстро. Им удалось избежать традиционных пробок на Ленинградке и МКАДе. Отпустив машину, Сатановский какое-то время тупо пялился на тёмные окна своей квартиры. Почему-то он совсем не торопился домой. А затем вздохнул и вытащил из кармана пальто телефон. Всего 20:00, время детское, так что... Марфа не отвечала, шайтан уже устал считать гудки, хотел было сбросить вызов, но ему неожиданно ответили. Не его мартышка, Лана. «Ваня?» — голос бывшей звучал не очень отчётливо. Кажется, девушка была в каком-то общественном месте. «Привет, ты в Москве?» «Только прилетел». Сатановскому пришлось себя сдерживать, чтобы не ругнуться на Лану. «Ты знала, что Марфы уже нет в Челябинске? Я там с вашим батей чуть не поцеловался». В динамике серебром рассыпался тихий смех Ланы. «Вань, всё так меняется быстро. Я только утром узнала от мамы, что Марфа в городе. Если бы знала раньше, конечно же, предупредила бы тебя». «Телефон Марфе дай», — коротко бросил Сатановский. «Где она? С тобой?» «В том-то и дело, что нет». Иван услышал лёгкий смешок старшей сестры мартышки. «Представляешь, сама меня позвала в кафе поговорить. Я пришла, а она, оказывается, с каким-то красавчиком умотала минут за 5 до меня». «Чего?» — рявкнул Сатановский. «Что за бред?» «На меня можешь не кричать», — спокойно проговорила Лана. Она, в отличие от Ивана, самообладание явно не теряла. «Я тебе сказала только то, что сама узнала от девчонки, которая обслуживала их столик. Парень сел к ней за стол, они поговорили минут 5, он потом наличными заплатил за её чай и сок. Оставил приличные чаевые, и они ушли. А телефон её уронили уже на улице. Там официант покурить на 5 минут». Сатановский молчал. Он просто не мог поверить в то, что говорила Лана. Это просто невозможно. Но ведь Марфа сама просила его не приезжать к ней. «Ваня, ты здесь?» — обеспокоенно спросила Лана. «Не расстраивайся, пожалуйста. Марфа имеет право встречаться с кем угодно». «Захлопнись, Лана. Просто заткнись и дай мне подумать». Снова воцарилась тишина. Сатановский не слышал привычный городской шум, не слышал красноречивое молчание Ланы. Он заставил себя отключить эмоции, но не чувства. И самым сильным чувством, которое он сейчас ощущал, было чувство опасности. Что-то случилось с его мартышкой. Она не из тех, кто с улыбкой сунет нож в спину. Марфа не могла уйти с каким-то левым парнем. «Лана, слушай меня внимательно. Поговори ещё раз с персоналом. С теми, кто сидел рядом с Марфой. Выясни, как выглядел этот чувак, в чём был одет. Может, кто-то слышал, о чём они разговаривали. Выясни, есть ли камеры в зале. И главное, куда они ушли. Позвони ещё домой этой, как её, Чистяковой, её подруге». «Хорошо», — легко согласилась Лана. «Как скажешь. Телефон Чистяковой найду, как всё выясню, тебе позвоню». «Умница. Узнаю тебя прежнюю. И адресок кафе скинь, я уже еду». Сатановский, правда, уже подходил к своей машине. Чувство, что с Марфой случилось что-то непоправимое, не покидало Ивана. Он гнал на юг, в район Мосфильмовской, где и находилось то кафе, откуда, по словам Ланы, исчезла её сестра. Когда Иван уже ехал по трёшке, позвонила бывшая подруга. Голос у неё был озабоченным. «Вань, парень по описанию красавчик, брюнет спортивного телосложения. Из знакомых Марфы я могу предположить только, что это Антон Каменев. Они и встречались, как ты знаешь». «Знаю». Сатановский крепко сжал руль и чудом успел затормозить перед красным светофором. «Что еще?» «О чем они разговаривали, я не знаю. В кафе шумно и народа полно. Они не орали громче всех. Но я поговорила с официантом, который телефон на улице подобрал». «И?» «Он говорит, что окликнул их, но они с Антоном даже не обернулись. Темновато, конечно, было, но парень сказал, что Антон чуть ли не нес Марфу. Она ногами еле передвигала». «И еще. Голос у Ланы задрожал, что Сатановский слышал крайне редко. «Он посадил ее на заднее сиденье какой-то огромной иномарки, черный, и сел рядом с ней. То есть он был не за рулем, в машине еще кто-то был». «Номер официант не запомнил?» — выдохнул Иван. От слов Ланы у него внутри все похолодело. «Хотя бы марку». «Ничего, к сожалению. Дома Марфы нет, Надя тоже не знает, где она. Вань, я уверена, что с Марфой все должно быть хорошо, но надо найти этого Антона». «Да ладно!» Издевательски засмеялся Сатановский, хотя и понимал, что должен не срываться на Лане, а благодарить ее. Все-таки мозги у нее хорошо варят. «Надо найти телефон этого ублюдка. Надо было его тогда замочить, урода». «Я нашла его мобильный, но он вне зоны доступа». «Диктуй», — приказал Сатановский. «Ты сейчас где? В кафе?» «Да, все еще там, но, честно говоря, не вижу смысла там оставаться. Камеры у них не работают, Вань, записи нет никакой». «Жди меня там. Постарайся еще узнать про Каменева. С кем дружит, где бывает, адрес. Адрес его узнай». Сатановский нажал на отбой и заорал от бессильной злобы. Он ничего сделать не мог. А время улетало безвозвратно. Со слов Ланы получалось, что Каменев, скорее всего, чем-то накачал Марфу, поэтому и тащил ее к машине. Она уже не могла сама идти. Да и не пошла бы с ним по своей воле. Решил развлечься, отомстить за то, что она его бросила, или это месть ему, Сатановскому, за то, что не повелся на шантаж и не заплатил Каменеву, сколько он просил. Мысли бурлили в голове. Иван не мог с ними справиться. В какой-то момент даже пришлось съехать с дороги и включить аварийку. Всего полминуты ничего не делания, и Сатановский вспомнил о том, кто ему уже однажды помог с этим Антоном. Филипп Замятин, бывший школьный приятель, который умеет быть полезным для полезных людей. Фил ответил со второго гудка. «Привет, Сатана, что случилось?» «Помнишь того урода, Каменева?» Без вступления начал Иван. «В конце лета и в сентябре разборки с ним были. Он даже заявил на меня». «Помню, конечно, бабло с тебя из дяди вымогал». «Да, я слышал, Вань, прими мои соболезнования. Хороший был мужик». «Лучший из лучших», — помрачнил Сатановский. «Таких, как он, больше нет. Валера тогда отстегнул немного этому Каменеву, чтобы отвязался, но он вроде как встрял на большие бабки, верно?» «Да, но я слышал, что выпутался, нашел пару лямов или сколько там ему нужно было и закрыл долг. Но по мне так только яму себе еще глубже вырыл». «Почему это?» «Ваня, а с какой целью интересуешься?» — осторожно спросил Замятин. «Он похитил мою девушку», — коротко ответил Иван. Филипп удивленно присвистнул. «Тогда плохи ее дела, Вань. Насколько я знаю, Каменев связался с очень нехорошими людьми. Они заплатили за него должок, так теперь Антошка шестерит вовсю. Уверен, что он?» «Почти. Мне нужно выйти на этих нехороших людей, на этого Каменева. Да на кого угодно, чтобы найти ее». «Тихо, тихо, Вань, я все понял. Сейчас займусь. Я понял, время не ждет. Цена вопроса, как я понимаю, не стоит». «Ни в чем себя не ограничивай», — чуть раздраженно бросил Сатановский. «Какие тут могут быть разговоры о бабле? Если надо, переведу прямо сейчас». «Сумму сейчас пришлю», — пообещал Замятин и отключился. Иван уже подъезжал к кафе, где его должна была ждать Лана. Если верить навигатору, оставалось всего 5 минут. Но до этого он успел привести деньги Филиппу и сделать еще 2 важных звонка. Первый — в свою службу безопасности. «У меня личные проблемы», — коротко объяснил он. «Возможно, понадобятся чоповцы, с которыми у нас договор». «Когда?» «Да чтоб я знал. Но готовность должна быть 100%. Могу позвонить в любой момент». Второй звонок был Фобосу. Тут уже Сатановский дал волю чувствам. Айрат его не перебивал, молча выслушал и записал все, что Иван рассказал про Каменева. И лишь после этого сказал: «Сделаю все, что смогу». Когда Иван зашел в кафе, Лана тут же рванула к нему. Девушка была очень бледна, в ее глазах плескался страх. «Вань, я тут позвонила по бывшим знакомым насчет Антона. Толком никто ничего не говорит, но намекают, что он связался с очень плохой компанией. Настолько плохой, что я уже беспокоюсь за Марфу. Маме пока ничего не сказала, но она уже звонила, спрашивала, как у нас с ней дела». «И как?» — спросил Сатановский и, отодвинув от себя девушку, шагнул к администратору кафе. Увы, ничего нового он не узнал. Ивану лишь подтвердили все то, что он уже слышал от Ланы. «Мне дали еще один номер какого-то его приятеля, но он не отвечает», — жалобно проговорила девушка. «Я не знаю, что еще делать». Они оба еще были в кафе, когда от Замятина пришло сообщение с адресом и всего одной фразой. «Его там видели сегодня». «Поехали», — кивнул Сатановский Лане, и через 5 минут они уже мчались в сторону Новой Москвы. «С ней же все будет хорошо», — в 5-й раз повторяла Лана, судорожно вцепившись в свою сумку. «И зачем она только с ним пошла? Может, все-таки она сама хотела?» «Ты идиотка, Лана, или просто ненавидишь свою сестру?» «Я люблю ее. Что ты несешь?» — завопила Лана, которая редко когда вообще повышала голос. «Она моя сестра!» «Иногда мне так не кажется», — устало протянул Сатановский. Движение на дороге было плотным, ехать им надо было еще 40 минут. «У нас много времени. Не хочешь рассказать, откуда у тебя эта флешка и моя толстовка? Сомневаюсь, что они 2 года провалялись у Марфы под кроватью». Лана обиженно сверкнула глазами. «Я тебе все сказала, и вообще сейчас не время выяснять такое. Главное — найти Марфу». «Ты никому не говорила, где встречаешься с ней?» «Вань, ты издеваешься?» Лана не сдержала своих чувств. Сейчас она выглядела как настоящая фурия. «Ты меня обвиняешь?» «Я спрашиваю. Пока». Сатановский бросил на девушку внимательный взгляд. Лана выглядела одновременно напуганной и раздосадованной. «И да, я тебе больше не верю». «Ну, спасибо», — усмехнулась Лана. «Только я не виновата в том, что случилось с Марфой. Я...» «Рот закрой», — неожиданно разозлился Сатановский. «Не смей о ней так говорить. Если б не эта дурацкая флешка, мы бы не поругались. Я бы не полетел в этот чертов Челябинск». «Вань, никто ни в чем не виноват». Лана попыталась погладить Ивана по плечу, но тот одернул ее. «Я видел этого чела, который сыграл меня. Знаешь, что он мне сказал?» Сатановский вперил взгляд в Лану. «Что живьем Марфу не видел никогда. Переписывался с ней в личке, и вот что я подумал». «Что?» — напряженно спросила девушка. «Что ее именем мог прикрыться кто угодно», — усмехнулся Иван. «Хоть ты, хоть я, хоть Игнат, который по тебе слюни уже тогда пускал. Да даже твоя безумная мать могла такое придумать. Она же ненавидит меня». «Не неси чушь!» — Лана отвернулась к окну, дав понять, что разговор окончен. Но Сатановский отказывался сдаваться. «Твоя мать сегодня показала Марфе видосы. Откуда они у нее, если я забрал флешку?» Этого вопроса Лана не ожидала. Она побледнела, закусив губу, а потом облегченно выдохнула и даже улыбнулась. «Я раньше скачала себе эти видео. У меня же несколько дней была флешка». «Врёшь», — выдал Иван. Он нутром чуял где-то обман. «Признайся, кто это все затеял, и главное, зачем?» Лана молчала и отвечать не собиралась. А Сатановский решил, что терять ему с Ланой уже нечего. Он резко перестроился вправо и остановил машину. «Выметайся! Вон, я сказал!» — прикрикнул он на растерянную девушку. «Дальше сама давай!» «С ума сошел?» — Лана уставилась на своего бывшего возлюбленного. «Вань, крышей поехал! Меня здесь решил бросить!» «Тебе помочь?» Сатановский перегнулся через девушку и резко открыл ее дверь. В салон тут же ворвался ледяной ночной воздух. «Вот же чокнутый! А я еще думала, ты изменился, стал нормальным, наконец!» Сатановский замер. «А раньше, значит, был ненормальным. И что ж ты со мной была тогда?» Лана поежилась и с опаской посмотрела на распахнутую дверь. «Психом был полным, поэтому мы и расстались». «Поэтому?» — переспросил Ваня. Он уже пожалел, что затеял весь этот цирк, только время теряет, а Марфа там одна без него. Сатановский уже хотел захлопнуть дверь и ехать с Ланой дальше, как она вдруг тихо, но очень быстро заговорила, смотря прямо перед собой. «Я любила тебя, Вань, и сейчас люблю. Наверное, никогда не переставала любить. Но я тебя не вывозила, понимаешь? Ты был совсем неуправляем. Я не могла понять, что у тебя в голове, что ты выкинешь через секунду. Я устала, понимаешь? А потом появился Игнат. Он был такой спокойный, понятный. С ним было легко, и я отдыхала рядом с ним. А ты, как вечное цунами, я так больше не могла». «Ну и бросила бы, раз утомилась», — неверяще пробормотал Сатановский. Слова Ланы пока не слишком укладывались в голове. «Нахрена вот это все? Это ты? Твою мать, Лана?» «Я не могла тебя бросить», — закричала девушка, на ее глазах были слезы. «Не могла, а я должна была быть эгоистичной стервой, чтобы кинуть влюбленного в себя парня». «Ну ты и сука», — обескураженно выдохнул Сатановский и повторил. «Ну ты и сука. Сама меня подставила и Марфу еще прилепила, а сама вся в белом». «Марфа, просто так получилось, надо было кем-то представиться». Лана неопределенно махнула рукой. Я не собиралась ее перед тобой подставлять, но, Ваня, я не знала, как по-другому тебя вернуть». «Вернуть? Ты?» Сатановский грязно выругался. От его слов Лана вся сжалась. «Ты изменился с ней», — глухо проговорила она. «Со мной не был таким, хотя сейчас мне уже так не кажется. Все тот же псих». «Псих бы выкинул тебя в сугроб сейчас и закопал», — медленно произнес Сатановский. «Закрывай дверь, поехали дальше». Они молчали минут 10, потом тишину в салоне разрушил телефонный вызов. Иван включил громкую связь. «Фил, что удалось узнать?» «Тебе это не понравится», — угрюмо произнес Замятин. «У Каменева что-то типа притона. Он накачивает девчонок флунитрозепамом и отдает их своим хозяевам развлекаться. Так отрабатывает долги. Обычно находит жертв в клубах, на вписках, загородных вечеринках. Везде, где есть халявное бухло. Девчонки потом ничего не помнят, заявлений в полицию ни одна не принесла. Боятся, да и фото-видео потом девчонкам показывают, где они. В общем, ты понял. Если он забрал твою девушку, он труп». Сатановский надавил на газ и мчал вперед, ничего не видя перед глазами.